Вторая половина XIX века. Китай. Положение в стране стало настолько тяжелым, что император начал беспокоиться о своей жизни, о своей семье. Британцы, да и его собственный брат Кун, который пытался налаживать отношения с проклятыми белыми дьяволами и верил, что они сильнее детей драконов, вполне могли подослать к Сянцену наемных убийц. Во всем мире император безоговорочно верил теперь только трем людям. Сыну, однако тот был еще младенец, от него помощи никакой, своей жене, императрице Цицианн и Лан-Эр. Сянцен решил, если он погибнет, брат заберет царство у сына. Значит, должны быть назначены регентши. Конечно, это будут Цицианн, а также Лан-Эр, как мать ребенка. Причем, поскольку регентши при сыне императора может быть только императрица, Лан-Эр получила этот титул, не став женой Сянцена. Отныне ее звали Ци-Си, что означало «западная императрица». Императрица Ци-Си, но не жена императора. Лан-Эр пришла в исступление. Конечно, ее новое имя красивое, но она должна быть единственной. Она ни с кем не желает делить власть над императором. Казалось бы, Лан-Эр уже так набила себе руку на изготовление хитрых ядов, что запросто способна избавиться от Цицианн. Однако в Поднебесной существовал старинный жестокий обычай. Если сын неба называл императрицей не только жену, но и возвысившуюся наложницу, такие случаи бывали в истории, то в случае смерти императрицы наложница должна быть убита рукой самого сына неба и уложена в могилу госпожи. Ведь она считалась как бы тенью императрицы, а тень не может жить самостоятельно. Поэтому, хочешь не хочешь, а Ци-Си приходилось даже беречь Цицианн. А та была такая ласковая, так привязалась к малышу Тунь-Джи и к Ци-Си, что даже называла ее младшей сестрой. «Какая жалость, что ты жена моего императора!» Иногда с тоской думала Ци-Си. «Какая жалость, что ты преграда на пути моем, и я ненавижу тебя! Я бы хотела любить тебя как сестру». Любить Цицианн как сестру не получалось. Слишком уж был привязан к ней Сянцен. Удивительно, конечно, как Ци-Си находила время для ненависти. Жизнь была такая тяжелая. Война шла по-прежнему. Императору с небольшим двором пришлось бежать из столицы, чтобы не попасть в плен к британцам. Скрывались сначала в горах, потом решили на лодках переправиться под защиту армии Сушуня, возглавлявшего императорские военные силы. От перенесенных страданий, от унижений с императором что-то произошло, он резко постарел. Буйные игры нефритового стержня все меньше его занимали. Он с каждым днем отдалялся от Ци-Си и привязывался к Цицианн. Часто они сидели вдвоем, а между ними всегда сидел Тунь-Джи, прижимаясь то к отцу, то к императрице. Ревность дурманила разум Ци-Си. Ревность и зависть. Но вдруг сквозь этот ядовитый дым прорвалась, подобно дуновению свежего ветерка, трезвая мысль. А ведь если она, Ци-Си, по какой-то причине умрет, императрица-то не будет убита. Она проживет долгую и счастливую жизнь, и ей будет принадлежать не только император, но и Тунь-Джи. Ци-Си ушла на своих неперебинтованных, неизуродованных крепких маньчжурских ногах далеко в горы и долго сидела на какой-то скале, подставив лицо ветру и солнцу и не заботясь о том, что ее нежная кожа обветрится. Потом вернулась в небольшой дворец, где ютился теперь двор, и помогла императору раздеться, а сама смиренно прикорнула на циновке у входа в государеву опочивальню, в которой лежали вместе Сянфэн, Цицан и Тунчжи. Долго-долго не спалось, и Цыси вспоминала все стихи, которые знала. Однако любовные вирши не шли на ум, только вот это, которое случайно задержалось в памяти. Орхидею нашел и склонился над ней, упоенный ее красотой. Прихотлив тот, кто создал наш мир, прихотлив и умом изощрен. Как хитер, как жесток! Почему совместил он в создании одном несравненную эту красу лепестков и коварство, подобное яду змеи, аромат, отравляющий тех, кто приблизит лицо свое к лику цветка? Умер я, красотою твоей наслаждаясь. Я умер. Цыси знала, что с нынешней ночи эти стихи станут ее любимыми. Утром она помогла императору одеться. Тот был задумчив и печален. «О, не горюйте, мой господин», — сказала Цыси. «Все наладится, нужно только поверить. Я дам вам старинный талисман. Спрячьте его на груди, и ваше сердце возвеселится». И она вынула из своей заветной шкатулки белый мешочек, развязала его, и Сянфэн увидел маленькую статуэтку, изображавшую пару, которая занималась любовью в прихотливой позе, имеющей название «Летящий белый тигр». При одном взгляде на нее у императора стало легче на сердце. Сразу вспомнил, каким прихотливым играм предавался некогда. И эту позу очень любил, ведь она позволяет властвовать над женщиной, как никакая другая. Прежние, уже изрядно подзабытые желания ожили в его теле, и немедленно захотелось отправиться в постель с Цыси. Однако оставаться дольше в горном дворце было небезопасно. С часу на час здесь могли появиться британцы, проклятые белые дьяволы. К тому же голова у императора заболела пуще прежнего, да еще и кружиться начала. Добрались до реки, разместились в заранее приготовленных лодках, отчалили. Цыси сидела в отдельной лодке с другими служанками, императрица с ее сыном и императором, а она со служанками. Когда были посреди реки, Цыси вдруг ахнула и опрокинулась на спину. «Западная императрица умирает!» — загомонили служанки. Тунчжи услышал их крики и принялся громко плакать. Сянфэн приказал направить его лодку к лодке Цыси и увидел, что та лежит недвижимо, смертельно бледная. Тунчжи рыдал все громче. Встревоженный император поднялся и начал перебираться из своей лодки в лодку Цыси, но вдруг голова у него так закружилась, что он покачнулся и упал в воду. Тяжелые шелковые одежды мигом набрякли водой и потянули его в глубину. «Водный дракон забрал сына неба!» — раздались вопли. «Спасать тех, кто угоден водному дракону, — грех. 1200 наложниц имел в гареме желтый император. Он знал секрет совокупления, который отдает мужчине жизненную силу женщины. Желтый император взял жизненную силу всех своих наложниц и, обретя бессмертие, умчался на небеса на желтом драконе. Вот уж нет. Это одна из наложниц желтого императора взяла его силу. Она рассчитала его гибель, как великий математик и астроном древности Го Шоу Цзин рассчитал свой Шоу Ши Ли, календарь, дающий время. После гибели Сян Фэна было достигнуто перемирие с британцами. Его брат Кун принес клятву верности наследнику Тунь-Джи и мечтал сделаться регентом, однако место было уже занято двумя регеншами. Правда, скоро осталась только одна. Вторая умерла. Нет-нет, вовсе не Цыси, которая едва не покинула сей мир во время переправы через реку. Она-то на диво быстро выздоровела и, поплакав положенное время по императору, посвятила себя сыну и делам государства. Никто не удивлялся, что западная императрица сама дает советы советникам. Она была умна и хитра. К тому же постепенно укоренилось мнение, что у нее настолько дурной глаз, что спорить с ней опасно. Можно и с жизнью проститься. Поэтому никто не спорил. Даже Цицан не спорила, когда Цыси пожелала, чтобы ей отдали все вещи императора, которые были на нем в минуту смерти. Ну что ж, ведь и Цыси тоже была его вдовой. Правда, она быстро утешилась. А вот Цицан, видимо, не смогла пережить смерти мужа. Императрица чахла день ото дня, и как-то утром ее нашли мертвой. Странная болезнь очень быстро свела женщину в могилу. Коварная, всегда улыбающаяся Цыси, конечно, кое-что могла бы сказать о причинах ее болезни, но предпочитала молчать. С этого времени Цыси официально получила титул Великой императрицы и стала зваться Цыси Тайхоу, вдовствующая императрица Цыси. И традиционным кличем Вань Суй, что означало пожелание 10 000 лет жизни, приветствовали теперь ее. Итак, она получила то, что хотела. Конечно, Цыси понимала, что безграничная власть ее лишь до поры до времени, пока не повзрослеет сын, однако пользовалась ею как могла. Некоторые обычаи, которые она ввела, казались добрым людям попранием всех основ. Мужчина может позволить себе многое, но женщина, даже если она императрица, сначала слухам о распутстве Цыси не верили. Потом кое-где поднялся ропот. Однако Цыси ловко умела выворачиваться из самых трудных ситуаций. И когда осмелевший от военных успехов полководец Су Шунь начал упрекать императрицу в безнравственном поведении, она просто-напросто прочла ему старинные стихи. «Принцесса Шань-Инь, сестра императора, сказала своему брату: «В наших жилах течет царская кровь, но у вашего величества 10 000 наложниц, а у меня всего один муж». Тогда император дал Шань-Инь 30 молодых наложников, и они трудились день и ночь, сменяя друг друга. А их приходилось менять каждые полгода. А Шань-Инь хорошела с каждым годом, наполняясь жизненной силой. 30 молодых наложников. Более Цыси не интересовало мнение Су Шуня. Позволить какому-то военачальнику, тем более такому, который норовил вступить в переговоры с британцами и даже заводил речи о том, что Поднебесной пора жить по законам западного мира, читать ей нотации Цеси не намеревалась. Поэтому вскоре Сушунь был обвинен в государственной измене и отправлен к своим предкам, которые, конечно, были рады встретиться с ним на небесах. Некоторое время Цеси жила спокойно, наслаждаясь абсолютной властью, возможностью делать все, что захочется. Она увлекалась традиционной китайской живописью, музыкой, верховой ездой и стрельбой из лука, любовью сына для души и сердца, а для тела — любовью многочисленных мужчин, которых она сама для себя выбирала. Выбирала так же тщательно, как броши и серьги для своих многочисленных нарядов. Ах, как прекрасна была бы жизнь этой женщины, если бы она могла заниматься только живописью и любовью, читать стихи и подбирать украшения к нарядам. Как была бы прекрасна ее жизнь, если бы она была способна наслаждаться ею. Но Цеси была отравлена ядом. Нет, не собственного изготовления. Ядом ревности. Ну да. Она полюбила. Полюбила. Полюбила. Ее возлюбленным стал евнух. О да. Жизнь порою смеется над нами. Очень весело.